Глава первая. Камера обскура профессионалов. Использовать закономерности, увеличивать усилия. Для получения стократных результатов абсолютно не нужно стократных усилий. Профессионалы каждой эпохи используют социальные и научные принципы для продвижения вперед. Это позволяет им делать прорывы в развитии.